и оказалось, что они были из тонкого и хрупкого железа и надевали их только в торжественных случаях. Так что Сбышка, при его необычайной силе, неминуемо проткнул бы их насквозь острием копья и убил бы посла насмерть. После этого Сбышка спросили, имел ли он намерение убить посла, и он не стал этого отрицать. «Я кричал ему издали, — сказал Сбышка, — чтобы он наставил копье, ведь живой он не дал бы сорвать с себя шлем. Но крикни он мне издали, что он посол, я бы его оставил в покое». Эти слова понравились рыцарям, которые из сочувствия к отроку целой толпой явились в суд. И тотчас раздались многочисленные голоса. «Это верно! Почему он не кричал?» Но лицо Каштеляна оставалось угрюмым и суровым. Приказав присутствующим соблюдать тишину, он сам помолчал с минуту времени, а затем, устремив на Сбышка испытующий взор, спросил, «Можешь ли ты поклясться на распятии, что не видел плаща и креста?» «Никак не могу», — ответил Сбышка. «Если бы я не видел креста, я бы подумал, что это наш рыцарь, а на нашего я не стал бы нападать». «А какой же под Краковом мог очутиться другой крестоносец, как не посол или кто-нибудь из посольской свиты?» Сбышка на это ничего не ответил, потому что отвечать было нечего. Всем было ясно, что если бы не пан Истачева, то теперь к вечному стыду польского народа перед судом лежал бы не панцирь посла, а сам посол с пронзенной грудью. Так что даже те, кто от всего сердца сочувствовал Сбышку, понимали, что приговор не может быть милостивым. Через минуту Каштелян сказал, «Поскольку в запальчивости ты не подумал, на кого нападаешь, и не по злобе это учинил, зачтется и простится тебе это спасителем нашим. Но ты, бедняга, предай душу свою в руки Пресвятой Девы, ибо закон не может тебя простить». Сбышка готов был ко всему. И все же при этих словах он побледнел, однако тут же откинул назад свои длинные волосы, перекрестился и сказал, «Воля Божья! Что ж, ничего не поделаешь». Затем он повернулся к Мацку и показал ему глазами на Лихтенштейна, как бы прося помнить о нем. А Мацка кивнул головой в знак того, что все понимает и все помнит. Этот взгляд и это движение не ускользнули от Лихтенштейна. И хотя в груди его билось сердце, столь же злобное, сколь и отважное, однако на короткое мгновение трепет обнял его. Таким страшным и зловещим было лицо старого воина. Крестоносец понял, что между ним и старым рыцарем, лица которого он под шлемом не мог даже хорошенько рассмотреть, отныне начнется борьба не на жизнь, а на смерть. Что если бы он пожелал даже скрыться от старика, все равно ему это не удастся, и когда кончится его посольство, они неизбежно встретятся хотя бы в том же Мальборке. Тем временем Каштелян удалился в соседнюю комнату, чтобы продиктовать искусному писцу приговор Сбышку. В перерыве то один, то другой рыцарь говорил, подойдя к крестоносцу, «Чтоб тебя на страшном суде, милостивей, осудили! Крови радуешься!» Но Лихтенштейну важно было только мнение Завиши, который снискал себе широкую славу ратными подвигами, знанием рыцарских законов и строжайшим их соблюдением. Когда речь шла о рыцарской чести, к нему обращались по самым сложным вопросам, причем приезжали порой издалека, и никто не смел ему противоречить, не только потому, что единоборство с ним было делом немыслимым, но и потому, что его почитали зерцалом чести. Слово упрека или похвалы из его уст быстро разносилось среди рыцарей Польши, Венгрии, Чехии, Германии, и одно оно уже могло принести худую или добрую славу. Лихтенштейн приблизился к нему и, как бы желая оправдать свою жестокость, сказал, Один только великий магистр с капитулом мог бы его помиловать. Я не могу».